Малютка Дейзи, цветочек Дейзи, какое платье на тебе? Красного нарези, ты спой нам, Дейзи, я подыграю на трубе. Зачем пришел я в этот мир, не знаю, а что мы знаем о своей судьбе? И слава Богу, пока играю, всю жизнь играю на трубе. Любовь бесплатна, и грусть не стоит ни гроша. Застыли парни, молчит ударник, ты, Дейзи, пой, моя душа. Как ты сейчас от всех далека, твое лицо уже дымит, у сердца чувствуют волокоть, когда вибрируешь на сложно, вот все, что можно, вот все, что нам с тобой дано. Судьбы водится, любви пшеница, и джаза крепкое вино. Я знаю все теперь о рае, там славно будет колыбель. И слава Богу, пока играю, всю жизнь играю на трубе. Прыгай лошадок, в сани сено брось, на дорогу кружку, можно по второй, рядом усади подружку, ноги ей укрой. О, динь-динь-дон, динь-динь-дон, подрезной дугой, сполошился зимний лес, потерял покой. Динь-динь-дон, динь-динь-дон, шапку на вихре, снег летит из-под копыт, ох и славный день. Поворот и стоп, вверх ногами сани, мы летим в сугроб, вылез из сугроба, я под смех девчат, а из снега у зазнобы собаки торчат. О, джингл белл, джингл белл, джингл all the way, а дед фаун, it is to ride in one horse open sleigh. Чикалалалалалала, чикалалалалалала, чикалалалалалала, а дед фаун, it is to ride in one horse open sleigh. Было дел немало, прожит год сполна, мы нальем в бокалы крепкого вина. Бьют часы 12, Новый год настал, это просто чудо, братцы, как звенит хрусталь. О, динь-динь-дон, динь-динь-дон, чтоб любили нас, чтоб с друзьями Новый год встретит нам сто раз. Динь-динь-дон, динь-динь-дон, этот мирный час пусть встречают на земле 300 тысяч раз. О, чингалалапа,

всім буде пімпо, Сем Хопкін, Джим Коблі і я. Ветра в поле, закатов поутру, и облегчение в воле, и трезвость на перу. Ищите в оправданиях след будущей вины, в приметах и гаданиях науку старины. В садах все пирамиды, ловите снегиря, забудьте все обиды в начале января. В начале января ищите в лицах старых прозрения тишину, и в маленькой гитаре огромную страну, и в перелете птичьем оседлость и покой, и в правилах приличий жестокости людской. Ищите в исключениях законов высший знак, ищите в заточениях искателей бродяг. И звуки клавесина, и яростный биг-биг, ищите в светло-синем, где красное горит. Ищите в плоти плотной начало всех искусств, и пробуйте полотна на запах и на вкус. Себя во всем ищите, кляня, не любя, найдя, затрепещите, поняв, что не себя. Себя во всем ищите, кляня, не любя, найдя, затрепещите, поняв, что не себя, поняв, что не себя. Пусть меня любой дом забыть стоит.

а сколько нужно мук, чтоб руки с сердцем слить. Все ближе, все точней мелодии канва, наверное, от повтора клавиши болят, а мне все веселей, светлеет голова, и музыка цветет, как вешние поля. А мне все веселей, светлеет голова, и музыка цветет, как вешние поля. Вот тремоло дрожит, как жаворонка трель, качаются леса аккордами ветров. А вот капелью ног запричитал апрель, и стелются дымы в низинах от костров. У каждой жизни есть мелодия одна, ее берут у тех, кто музыкой богат, и учат много лет без отдыха и сна. Но сочинить свою труднее во сто крат, и учат много лет без отдыха и сна. Но сочинить свою труднее во сто крат. Так хочется, пока живешь на свете, наслушаться прибоя и скворцов, настроить фантастических дворцов и не бояться быть за них в ответе, на громкие слова слывя с купцом, не замечать обиды и наветы. А если придется быть купцом, иметь в кармане ветры до планеты. Так хочется, пока живешь на свете. Быть добрым сыном, правильным отцом, усвоить суть свободы и запрета, быть искренним, как в час перед концом, и не жалеть о том, что не был где-то, вставать с постели задолго до света, распознавать по взгляду мудрецов, не приставать с наукой и советом, и научиться жить в конце концов. Так хочется, пока живешь на свете. И вспоминая дом с резным крыльцом, задуматься от детского ответа, не злить ни стариков и ни глупцов, верить в сны и добрые приметы, с гармонией, палитрой и резцом, играть свободно словом, звуком, цветом, но никогда ни правдой, ни лицом, и брать за все душой, а не монетой. Так хочется, пока живешь на свете. Летела высоты, а потом добавила, сверкая, словно колокольчик прозвенел. Не смотрите, что невеликая, я умею делать много дел. Вам необходимо только вспомнить, что для вас важнее всего на свете. Я могу желание исполнить, я все время занимаюсь этим. Знаю я, что мне необходимо мне не нужно долго вспоминать. Я хочу любить и быть любимым. Я хочу, чтоб не болела мать, чтоб на нашей горестной планете только звезды падали с небес, были все доверчивы, как дети, и любили дождь, цветы и лес. Чтоб траву, как старь, косой косили, каждый день летали до луны, чтобы женщин на руках носили, не было болезней и войны. Чтобы дружба не была обузой, чтобы верность в тягость не была, чтобы старость не тяжелым грузом мудростью бы на сердце легла. Чтобы у костра пропахнул дымом, эту песню тихо напевать. А еще хочу я быть любимым, и хочу, чтоб не болела мать. Говорил я долго, но напрасно, долго, слишком долго говорил, не ответив мне, звезда погасла. Было у нее немного сил. Прощание, возвращение одно, частых писем обещание, позабытое давно. Мы играем, словно дети, в провожание вновь и вновь. Разделилось все на свете, но любовь и не любовь. Разделилось все на свете, но любовь и не любовь. Кто-то уйдет, кто-то вернется, кто-то простит. Кто-то осудит, меньше всего любви достается нашим самым любимым людям. Много ветра, снегу много, неоглядно эта даль, бесконечная дорога, быстротечная печаль. Улыбнись мне на прощание, слышишь поезд гобой. Я уеду не с вещами, я уеду сам с собой. Я уеду не с вещами, я уеду сам с собой. Кто-то уйдет, кто-то вернется, кто-то простит, кто-то осудит, меньше всего любви достается нашим самым любимым. Сказала, буду помнить я всерьез, видят старые вокзалы, слишком много новых слез. Принимай судьбу отрадно, не ищи других причин. Разделились беспощадно мы на женщин и мужчин. Разделились беспощадно мы на женщин и мужчин. Кто-то уйдет, кто-то вернется, кто-то простит. Кто-то осудит, меньше всего любви достается нашим самым любимым людям. Идут часы, идут часы, старинные часы. Висят две стрелки, как усы, у них не для красы. Они стучат тик-так, тик-так, и бьют бум-бел-бум-бим. А кто-то слышит, все не так, не так на свете жил. а кто-то слышит: плач, не плачь, летят, летят года, а время старый мудрый врач, забудется беда. Часы идут, и мы идем, и в этом наша суть. И каждый с временем вдвоем проходит весь свой путь. Ты скажешь мне: прощай, мой друг, ступай к своим часам. Не для меня их тихий стук, не для меня ты сам. И вновь идут мои часы, отстав на много лет. Я бросил время на весы, но гирь достойных нет. Идут часы, идут часы, старинные часы. Висят две стрелки, как усы, у них не для красы. Звучали сонаты по клавишам мокнущих дней, и труб водосточных стаккато органных тонов не бедней. Я вот уже многие годы от каждого ноября жду этой дождливой погоды. Все жду я, а зря. Ну вот, наконец-то, дождливый сентябрь. Ну вот, наконец-то, прохладная осень. И тучи повисли косыми сетями. И кончился месяц под номером 8. Хоть я не наивен, как прежде, твержу я: дождей подожди. Живу я в невнятной надежде, а годы идут, как дожди. Последнему будет работа, мой голубоглазый палач, мой тысячный дождь для кого-то, всего только первый плач. Ну вот, наконец-то, дождливый сентябрь. Ну вот, наконец-то, прохладная осень, и тучи повисли косыми сетями, и кончился месяц под номером 8. А если бы жизнь не кривая, легла на ладонь, словно путь. Я смог бы, глаза закрывая, в грядущее заглянуть. Нет, лучше, пожалуй, не надо. И так не в ладах я с судьбой. Известны исходы парада, а чем же закончится бой? Ну вот, наконец-то, дождливый сентябрь, ну вот, наконец-то, прохладная осень, и тучи повисли косыми сетями, и кончился месяц под номером 8. Алёнушка, Алёнушка, Алёна сероглазая, ты сказку мне, Алёнушка, рассказывай, рассказывай. Одним движением ресниц расскажет мне Алёна о стаях перелётных птиц под небом побелённым, над озером рябины качаются, качаются, а песни для любимых поются, не кончаются. Со лба откинув прядь волос, без слов поет Алена про запах сена, про покос и полдень опаленный. А в меди медленные руки я вижу изумленно течение плавной реки в тени берез и кленов. Над озером рябины качаются, качаются, а песни для любимых поются, не кончаются. Алёнушка, Алёнушка, Алёна сероглазая, ты сказку мне, Алёнушка, рассказывай, рассказывай. О 30 странах, что все в родной сторонке, всю жизнь я слушать стану тебя, моя Алёнка. Над озером рябины качаются, качаются, а песни для любимых поются, не кончаются, поются, не кончаются, поются. Поздний вечер, дождь, и вдруг я слышу в двери легкий стук. Такое время уж пусты дороги, и путники уже не те. Я отворил, и в темноте стоял мальчишка светлый на пороге. «Мне нужен друг», — сказал он мне, — «и видел звезды в вышине. Они огромные для тех, кто с ними рядом. А я один и там вдали, в дорогах годы от земли. Не для кого-то быть огромным тоже надо. Принц, призрачный дым, ты на земле не обходил. Столько миров, столько планет не облетишь весь белый свет. Я ждал тебя давно, малыш, входи, ну что же ты стоишь? Через порог привычек и сомнений Я сам к тебе боюсь шагнуть, я не решаюсь дальний путь. Вначале легок, дальше не по мне он. Мы сами мир свой создадим, представим солнце, звездный дым, любовь себе придумаем в полмира. И журавлями в облака надежды пустим, а пока входи, мы потолкуем, друг мой милый. Маленький принц, призрачный дым, ты на земле не обходи. Столько миров, столько планет мне облетишь весь белый свет. Но ты качаешь головой, ты недоволен, мальчик мой, что неделимое хочу делить на части. Зачем придумывать другой, когда под радугой дугой прекрасный мир дождей, слез и счастья? И лучше пусть измена вновь, чем вечная полулюбовь, и лучше уж ползком, чем без движения. Пусть я весь мир не облечу, летать и падать я хочу, и вновь летать сквозь силы притяжения. Маленький принц, призрачный дым, ты на земле не обходи. Столько миров, столько планет не облетишь весь белый свет. Сыграл Ленинград без рояля и скрипок, без нот и без слов. Удивительный вальс танцевал летний сад, удивительный вальс из осенних балов. Вальс всегда новый, вальс речной волны, вальс мостов Невы, дальних стран. Вальс, растерянный вальс, расстрелянный вальс, расстрельевый вальс туман. В удивительном вальсе кружились дома, старинные храмы несли купола, и на лучших страницах раскрылись тома, и звонили беззвучные колокола. Вальс пустых дворцов, вальс былых венцов, вальс к лицу лицо без прикрас. Вальс военных дней, смерть и огней, вальс судьбы моей жизни, вальс. Вальс старинных дам, вальс клаксонных гам, вальс огней реклам, вальс дождей, вальс недвижных поз, вальс больших стрекоз, вальс травы в покос, вальс людей. Получение, блики, блики, словно мир потусторонний, это солнце дар великий, блестки из его короны. Не назойливо, не липко, моментально, быстротечно изменяют блики, блики все, что временно бесконечно и вечно. Листья лакового лоснятся над поляной земляники и мелькают, словно снятся в шумных кронах блики, блики. Все измены знает море, все оно одна измена. Только в нашем разговоре неизменно, непременно назовем его великим, синим, черным и бездонным. А оно все блики-блики, полутени, полутоны. Вижу я фигуры лики в облаках, летящих к югу. Это блики, оказали мне услугу. Все твои движения блики, музыкой позалитые. Вошел он в комнату ко мне и сел к роялю. Из гор потоками ко мне прилют роняет. Вот на басах зеленый тон проснулся в роще и стал пейзаж со всех сторон, и с ней проще. Кузнечиками быстрых нот под солнцем скачет, в речной волне водоворот звенит и плачет. И вот на княжеских балах летит под крышу, и в золотых колоколах я песню слышу, ее как яблоню трясу. С веселым свистом осенний сад шумит, как суд над пианистом. Но поздно-поздно белый зал былой столицы, аккорды словно красный зал по белым лицам. И снова полудремный ромашки, маки, и звон косы синь небес, и лай собаки, и темнота, и в темноте огонь от спички в далекой черной тишине, шум электрички. От ветра занавески шелк заколыхался. Он встал, закрыл рояль, ушел, а я остался.

вспыхнет и погаснет, как звезда. Только три минуты будем вместе, или будем вместе навсегда. Три минуты — это много или мало, чтобы жизнь за три минуты пробежала, пробежала. Три минуты, три минуты — это много или мало, чтобы все сказать и все начать сначала. Только три минуты, чтобы сбыться с нам, в который сердцу биться, биться, биться. Долго после этих трех минут. Три минуты, это много или мало, чтобы жить за три минуты пробежала, пробежала. Три минуты, три минуты. Это много или мало, чтобы все сказать и все начать сначала. Giorni a Portofino, più di un mese a Saint-Tropez, poi mi hai detto cocorito, non mi compri colpa te, e sei scappata a Malibu con un grossista di bijou. Susanna, Susanna, Susanna, Susanna, mon amour. E io turista ticinese, tu regina di Bigal, indossavi un pechinese. ed un triangolo di Strauss. T'ho detto vieni via con me, tu m'hai detto sì, io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va. Susanna, Susanna, Susanna, Susanna, mon amour. Susanna, Susanna, Susanna, Susanna, mon amour. E ora sono sulle spese, in balia degli usurai, sovvenziono quattro streghe per poi sapere dove stai. E tuo marito sta qui da me, che mangia e dorme come un...